Начался поочередный запуск штурм-катеров, и судно воителя понеслось по рельсам, словно выпущенный из клетки хищник. Запуск происходил с интервалом в 7 секунд, и, наконец, все штурм-катера покинули стартовую палубу. Пока не собрались все корабли с этой и других палуб, пилоты держались неподалеку от духа мщения. До сих пор не было замечено никаких признаков ни славы Терры, флагмана Эугана Тембы, ни каких-либо других судов, оставленных для поддержки армии. Но нельзя было исключать и того, что поблизости курсируют отряды крейсеров и истребителей. Спустя некоторое время к звену воителя присоединились еще 12 штурм-катеров легиона сынов Хоруса и еще два, принадлежащие несущим слово. Закончив построение, корабли Астартес крутым виражом легли на курс, который должен был привести их на поверхность спутника Давина. Огромный, подобный горе силуэт флагманского корабля-воителя стал удаляться, и тогда из транспортных шахт роем светящихся насекомых стали вылетать армейские десантные капсулы. В каждой из них помещалась сотня вооруженных людей. Но самыми большими были посадочные модули механикумов. Огромные туши, величиной с городской квартал, они представляли собой тупоносые цилиндры, снабженные мощной защитой от перегрева и специальными тормозными двигателями. Противоинерционные поля предохраняли находящийся внутри груз от повреждений, и боеприпасы на внутренних пружинных стеллажах могли выдержать значительные удары. Вслед за военными силами десанта на поверхность направились отряды снабженцев, тюки со снаряжением, танкеры с водой и продовольствием, топливозаправщики и бесчисленное множество других судов, предназначенных для обеспечения масштабной операции. На поверхность спутника направлялось так много кораблей, что команда Боаса Камненуса на капитанском мостике не мог следить за всеми передвижениями, а поэтому золотистый скиф, выскользнувший из пассажирского отсека духомщения, остался незамеченным. Экспедиционные суда достигли нижней орбиты и попали под воздействие потоков атмосферных газов, образующих плавные спиральные витки. Как обычно, во главе сил вторжения шли Астартес. Дорога к месту высадки оказалась негладкой. Атмосферные возмущения образовали почти сплошную зону турбулентности, и штурм катера Астартес закружились, словно сорванные ураганом листья. Локин ощутил, как сильно вибрирует корпус корабля, и порадовался, что пристегнул ремни, надежно удерживающие его кресло. Болтер был прочно закреплен над головой, так что больше ничего не оставалось, как сидеть и ждать, пока штурм-катер не приземлится и не начнется атака. Он замедлил дыхание, очистил мозг от всех посторонних мыслей, и горячий поток энергии стал распространяться по рукам и ногам. Это механизмы доспехов начали подготовку его организма к предстоящей битве. Вокруг Локина сидели воины из отделения Локасты, которыми командовал Нера Випус, и Брейк Спуры. Они воплощали высшие военные достижения человеческой мысли. Все они были дороги Локину, и он знал, что космодесантники его не подведут. Сражения на Убийце и Ксенобии подтвердили их блестящую подготовку, и в тех нелегких схватках получили боевое крещение несколько новичков. Его рота была надежной и испытанной в битвах. «Гарвиль», — окликнул его Випус по внутренней связи, — «есть кое-что, что ты должен услышать». «Что именно?» — спросил Локин, уловив в голосе друга оттенок тревоги. «Включи седьмой канал», — сказал Випус. «Я заблокировал его для остальных, но тебе стоит послушать». Локин перевернул переключатель каналов, но не услышал ничего, кроме непрерывного треска статических разрядов. Щелчки и потрескивания сменились свистом, но больше он ничего не уловил. «Я ничего не слышу». «Подожди, сейчас услышишь», — заверил его Випус. Локин сконцентрировался и стал напряженно прислушиваться. И вот он услышал. Это был слабый, словно долетающий издалека голос, булькающий и плаксивый. «Пути людей. Глупо. Определять. Судьбу каждого. В смерти и возрождении человечества будет жить вечно». Чувство страха не было заложено в космодесантниках, но Локин тотчас вспомнил о приближении к шепчущим вершинам, когда все пространство вокруг них было насыщено угрожающим шепотом существа по имени Самус. «Только не это», — пробормотал Локин, и неприятный слезливый голос снова возник в ушах. «Таким образом, я отказываюсь от путей Императора и его прислужника-воителя и иду согласно собственной свободной воле. Если он осмелится прийти ко мне, то погибнет, и в смерти мы будем жить вечно. Будь благословенна рука Нурглет! Будь благословенна! Будь благословенна!» Локин стукнул кулаком по кнопке, отпускающей ремни, и поднялся с сиденья, слегка покачнувшись от приступа странной тошноты. Организм космодесантника позволял спокойно переносить болтанку штурм-катера, и Локин быстро прошел по ребристому настилу к кабине пилотов. Он не мог допустить, чтобы люди вслепую угодили в ужас, похожий на тот, что объял их при высадке на 63-19. За металлической створкой люка офицеры-летчики и опутанные проводами пилоты пытались провести корабль сквозь клубы желтых штормовых туч. Из динамиков доносились обрывки фраз, произнесенных тем же плаксивым голосом. «Откуда поступает сигнал?» – спросил Локин. Ближайший из офицеров обернулся на его голос. «Это Вокс, определенно Вокс, но...» «Но что?» «Сигнал поступает из корабельного Вокса», — сказал офицер, указывая на волнообразную зеленую линию, светящуюся на соседнем экране. «Судя по характеру кривой, это один из наших передатчиков, и довольно мощный. Похоже, он предназначен для связи между кораблями или между флотилиями». «Это реальный Вокс-сигнал?» — уточнил Локин, радуясь, что имеет дело не с призраком наподобие Самуса. «Похоже, что так. Вот только корабельный ВОКС-передатчик такого размера не должен находиться на поверхности планеты. Большие суда не спускаются к границе атмосферы, если они еще собираются полетать. Вы можете его подавить?» «Можно попробовать, но я уже говорил, сигнал очень мощный. Он довольно быстро прорвется через любые помехи. А можете определить точное местоположение источника?» Офицер уверенно кивнул. «С этим проблем не будет. Сигнал такой силы можно проследить даже с орбиты. Почему вы этого не сделали?» «Но раньше его не было», — возразил офицер. «Он появился в тот момент, когда мы вошли в ионосферу». Локин кивнул. «Подавляйте сигнал, насколько это будет возможно, и выясните, где находится источник». Он вернулся в свой отсек, но зловещее сходство этого сигнала и непонятного явления в шепчущих вершинах не давало покоя. «Слишком похоже, чтобы быть случайным совпадением», — подумал Локин. Он включил связь с остальными членами Марневаля и получил подтверждение, что сигнал был слышен на всех кораблях штурмгруппы. «Пустяки, Локин!» Услышал он голос воителя с передового корабля. «Пропаганда, только и всего». «Со всем моим уважением, сэр, но пропагандой мы считали и голос в шепчущих вершинах». «Так что ты предлагаешь, капитан Локин, повернуть обратно на Давин? Оставить пятно на моей чести?» «Нет, сэр», — ответил Локин, — «просто мы должны быть очень осторожны». «Осторожны?» — рассмеялся Абаддон, и резкий акцент уроженца Хтонии прорвался даже через Вокс. «Мы — Астартес. Пусть лучше остерегаются все вокруг нас». «Первый капитан прав», — сказал Хорус. «Мы проследим сигнал и уничтожим источник». «Сэр, возможно, именно этого и хотят наши враги». «Значит, они скоро осознают свою ошибку», — бросил Хорус и отключил связь. Спустя мгновение Локин услышал в сети приказы воителя, а затем ощутил, как накренилась палуба корабля. Штурм катера, словно стаи хищных птиц, плавно изменили курс. Локин сел на свое место и пристегнулся. Внезапно его сомнения переросли в уверенность. Их ждет ловушка. «Что происходит, Гарви?» – спросил Випус. «Мы собираемся уничтожить этот голос», – сказал Локин, повторяя приказ воителя. «Это всего-навсего вокс-передатчик, пропаганда. Надеюсь, что это действительно так». «И я тоже», – подумал Локин.